Глоссарий. Раса сифийцев, народ, живущий в западных землях, отличаются смуглой кожей, волосами исключительно темного цвета и миндалевидными глазами неестественно большого размера. Достигая половой зрелости, представители этой расы сохраняют неизменную внешность на протяжении всей жизни, отчего в свое время им приписывали такое свойство, как бессмертие. Лишь перед концом своей жизни они начинают стремительно стареть. Так они узнают, что пришло время готовиться к смерти, и устраивают в честь завершения жизненного пути праздник, на котором раздаривают все свое имущество, а после переселяются в специальную общину, где доживают свой век. Государство Сифия граничит с Саором с западной стороны, ограничено с одной стороны горным кряжем, а с двух других имеет выход к двум морям – Ламба и Чиль. Сифия является основным поставщиком минерала титрия, залежи которого на ее территории очень обширны. Также здесь располагаются единственные на Лорадане шахты по добыче кристаллов кварцони и несколько солончаков, на которых добывают несколько видов различных минеральных и пищевых солей. Но одним из главных предметов торговли с другими государствами Лорадана является элитный чай, произрастающий исключительно в предгорьях Сифии. Именно этот сорт чая предпочитается им Хелек. Раса Калиян. Народ, живущий в северных землях, внешне ничем не отличаются от людей, но имеют физиологическую особенность, из-за которой половая связь с другими расами в принципе невозможна. Кроме этого, никаких других отличительных особенностей не имеют. Государство Калия граничит с Саором с севера, северо-запада. Очень развита металлургическая промышленность. Калия является основным поставщиком различных металлов и застывших цветов плазмоцветов, используемых в ювелирном деле. Застывшие цветы плазмоцветов считаются одним из самых дорогих драгоценных камней. Раса хиртов происходит от рода огров, некогда отделившегося от общей орды и поселившихся в юго-восточной части Лорадана. Они нападали на соседние поселения людей, похищали скот и женщин. В результате смешения крови хирты стали гораздо мельче размеров своих диких предков, но намного массивнее людей. Однако сохранили черты внешности орков и унаследовали зеленоватый оттенок кожи. Государство Хиртан имеет с юго-восточной стороной Аора общую границу, с другой стороны граничит с морем Бу. Основное занятие хиртов – скотоводство, кожевенная промышленность. Выделанная хиртанская кожа считается самой прочной и очень высоко ценится во всех отраслях. Раса маасов – самая малоизученная раса. Из известного – гуманоидный вид, имеют очень высокий рост, около 2 метров и выше. Телостроение очень худое, плоское, приплюснутое с боков. Имеют очень бледную, почти белую кожу, розовый цвет волос и огромные, на четверть лица лиловые глаза. Их движения очень плавные, так что кажется, будто они плывут. Бытует мнение, что изначально этот народ был водными жителями. Отсюда и странная форма тела. Но данный факт не доказан. Также они имеют боевую трансформацию, при которой превращаются в опаснейших монстров. Живут очень закрыто, никого не допускают на свою территорию и сами никогда ее не покидают, за единичными исключениями. Общественный строй имеет сословную структуру, в которой принадлежность к тому или иному сословию определяется цветом волос и глаз. Государство Маас – закрытая автономия, расположившаяся на востоке и имеющая границы с Саором и Хиртаном. С остальных сторон Маас омывается сразу 3 морями – Савори, Йоше и Бу. Торговых отношений с другими государствами не имеет. На территории Мааса располагается колыбель источника магии Лорадана. Испокон веков Маасы являлись хранителями источника, и со временем они стали считать себя его единоличными владельцами. Примечание. Соотношение летоисчисления Лорадана к Земле примерно 4,5 к 1. Период взросления и старения на Лорадане такой же, как на Земле, а период зрелости растянут. Если на Земле этот период длится приблизительно с 20-22 лет до 60-70 лет, то на Лорадане этот период занимает от 20-22 лет до 335-350 лет приблизительно. Настоящий возраст Анжелы – 47 лет. Если перевести реальный возраст Анжелы на лораданский, то ей по факту 211,5 лет. Но после изменения в камере преображения ей выдали документы с указанием возраста 108 лет. Поэтому она говорит, что если пересчитать ее возраст с лораданского на земной, то ей будет всего 23 года. У Сария, Гарна и Лисси, по сравнению с Анжелой, возраст небольшой. Гарну 27 лет, Сарию 24 года, Лисси 26 лет по Лорадану. Если бы кто-то из них решил пройти на Землю через камеру преображения, то выглядел бы как 10-11-летний ребенок, но при этом психологически остался бы сам собой, то есть уже вполне взрослой, сформировавшейся личностью. Саим Хелик фактически является ровесником Анджелы, если брать ее реальный возраст. По Лорадану ему примерно 240 лет. В пересчете на земной возраст ему 53 года. Эдвилу Айни сейчас около 150 лет по Лорадану. По земному летоисчислению ему 33 года.